Пираты в далеких морях. Для технического проекта число единиц оборудования подсчитывают отдельно по номенклатуре и каждому типа размеру. Я стал думать, как перевести на английский язык типа размер, но в это время в мою дверь позвонили. Я отворил дверь и увидел соседку с 9-го этажа по имени Тамара. Тамара сказала, что завтра в 9 утра ей необходимо быть в больнице и чтобы я ее туда отвез. Мне захотелось спросить, а почему я? С Тамарой мы живем в одном подъезде, но встречаемся крайне редко, примерно раз в месяц возле почтового ящика. У меня квартира номер 89, а у Тамары 98, и почтальон часто бросает мою корреспонденцию в Тамарин ящик, и наоборот. Это единственное, что нас связывает, и совершенно не ясно, почему в больницу с Тамарой должен ехать я, а не ее муж. «А почему я?» – спросил я. Тамара задумалась, обдумывая мой вопрос. Потом подняла на меня глаза и спросила. «Значит, не повезешь». Я смутился. Я понял. Если я сейчас скажу «нет», Тамара повернется и уйдет, а у меня будет нехорошо на душе, и я не смогу работать. Как нервный человек, я услышу Тамарины претензии, я стану мысленно на них отвечать и пропущу время, в которое я засыпаю, а потом не смогу его догнать. Я начну гулко вздыхать и думать, причем думать не впрок, например, на завтра, а задним числом. Я продумаю уже произнесенные слова и уже совершенные поступки. На все это уйдет ночь, следующий день, выброшенный из работы, плюс полкилометра нервов. А на то, чтобы отвезти Тамару в больницу и вернуться, уйдет 2 часа. 2 часа плюс ощущение нравственного комфорта. «Пожалуйста», — сказал я, — «я отвезу». 8:30 внизу», — уточнила Тамара и ушла. Я совершенно не умею отказывать, если меня о чем-то просят. В медицине это называется гипертрофия обратной связи. Это значит, в общении с другим человеком я полностью ставлю себя на место партнера и забываю о своих интересах. Очень может быть, что в моем роду какой-нибудь далекий предок был страшный хам, и моя деликатность – это как бы компенсация природе, действующей по закону высшего равновесия. Я плачу природе долг за своего предка. Я лег спать и скоро заснул с ощущением нравственного комфорта. А Тамарин муж, должно быть, заснул возле толстой и красивой Тамары с ощущением нравственного комфорта и человеческой несостоятельности. Больница находилась у черта на рогах. Я притормозил машину возле вывески. «Пойдем со мной», — велела Тамара. «Я лучше тебя здесь подожду», — уклонился я. «Я боюсь». «Значит, тебе страшно, а мне нет». «А зачем ты сюда приехала?» — спросил я. «Мне надо исключить», — хмуро ответила Тамара. «А в другом месте нельзя исключить? Здесь специалисты лучше». Тамара вылезла из машины и пошла к каменной широкой лестнице. Я запер машину и поплелся следом за Тамарой, как Орфей за Эвридикой. Мы вошли в вестибюль. Тамара взяла в регистратуре какую-то карточку, потом села в какую-то очередь и посадила меня возле себя. Я хотел спросить, долго ли надо сидеть, но постеснялся такого житейского вопроса на таком, в сущности, трагическом фоне. «Почему муж с тобой не поехал?» — спросил я. «А я и не хочу, чтобы он ехал. Я от него скрываю». «Почему?» «Муж любит жену здоровую, брат — сестру богатую». «Это если муж и брат гады», — сказал я с убеждением. «Почему гады? Нормальные люди. Это нормально?» «Если это нормально, то это ужасно». Тамара промолчала. Против меня у другой стены сидел старик. Старик громко шутил и сам смеялся своим шуткам. Его оживление никто не разделял. Люди были брошены в одиночество, как в океан, плыли в нем, хлебая волны, и не видели другого берега. Старик пытался демонстрировать силу духа, а ему не верили, смотрели серьезно и осуждающе. Я взял Тамару за руку. Она положила голову мне на плечо. «Дура я», — сказала Тамара. «Почему?» «Всю свою диссертацию кропала. Гальваномагнитный эффект в кристаллах Германия. Катька двоечница, у Лёвки вторая жизнь, а я здесь. Вот тебе и эффект. Но человек должен куда-то стремиться. Вот ты правильно живешь, никуда не лезешь, вот ты и здоров». «Почему не лезу?» — обиделся я. «Я переводчик первой категории». Тамара хмыкнула. Ход ее мыслей был таков. Технические переводчики переводят информацию с одного языка на другой, а сумма знаний остается прежней. Она же, Тамара, создает новую сумму знаний, и значит, ее жизнь объективно дороже, чем моя. Однако моей бесполезной жизни ничто не угрожает и так далее. «Ты тоже здорова», — сказал я. «Посмотри на себя в зеркало. Вот исключишь, и пойдем домой. Можем даже бутылку выпить». «Ты понимаешь, Дима, эта наука, она застит весь свет. Ведь по-настоящему больше ни о чем не думаешь, ничего не видишь. Утром скочишь, съешь, что под руку подвернется, и бежать. Вечером примчишься, перехватишь, чтобы с голоду не помереть, и за машинку. И ешь только, чтобы загрузить в себя топливо. Ходишь только, чтобы перемещать себя во времени и пространстве. А все мысли там, как у Мцыри, помнишь? Я знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть. Она, как червь, во мне жила, изгрызла душу и сожгла». «Но только так и можно что-то сделать», — сказал я. «Это же счастье». «Может быть, но как мы себя обворовываем? Ведь можно утром встать и, здравствуй, утро, борщ сварить, чтоб капустка хрустела. Настоящий борщ — это же симфония. Вечером придет муж — здравствуй, муж. Эх, да что там? Жжем себя во имя ложной цели, а понимаешь, когда уже...» Тамара закрыла глаза и прислонилась затылком к стене. Веселый старик встал и пошел в кабинет. Следующая очередь была наша. В углу по диагонали сидела влюбленная пара. Старик и старуха, постаревшие Татьяна Ларина и Евгений Онегин. Но у них все было без сложностей. Татьяна написала Евгению письмо «Я к вам пишу». Евгений получил его, приехал и вместо отповеди сделал предложение. Ведь бывает и так. А теперь он заболел, а она сидела рядом и была по-своему счастлива от того, что душа имеет приют даже в горе. А он чувствовал себя немножко виноватым за то, что сосредотачивает на себе внимание и отбирает покой у любимого человека. На шее у него висел полосатый пижонский шарф. Евгений и в 70 лет оставался верен себе. Они сидели рядышком, сплетя руки. Я подумал, здесь все будет хорошо, через страдания к радости. «А вы откуда приехали?» — спросила молодая женщина, сидящая через Тамару. Ее губы были накрашены в 6 слоев. Тамара не ответила. Ей не хотелось общения. А женщине, наоборот, очень хотелось поговорить, но было не с кем. «Да я из Донецка. Вы знаете, этот институт самый лучший в Союзе, даже в мире. Сюда очень трудно попасть. Вы по блату?» «Нет», — сказал я, — «законным путем». «А у вас из-за чего?» Тамаре была неприятна моя общительность. Но я не могу не отвечать, когда ко мне обращаются и на меня смотрят. «А у меня из-за вредного производства», — сказала женщина. «Надо уйти с производства», — посоветовал я. «Почему?» — искренне удивилась женщина. «Другие же работают. Что, я лучше их?» «Но вы же заболели». «Ну и что? Они все тоже заболели». Она окинула глазами зал. «Что, я лучше их?» Меня озадачила философия, как все. Я внимательно смотрел в лицо женщины. А в это время подошла Тамарина очередь. «Пойдем со мной». Она схватила меня холодной рукой и повела в кабинет. Молодой серьезный врач что-то писал в истории болезни. Молоденькая медсестра грюкала никелированными приборами. Врач поднял на нас глаза. «У нее в носу метастаз», — сказал я. «Сейчас проверим», — пообещал врач. «Ой, хоть один веселый больной», — обрадовалась медсестра. «А то все ходит, ходит». И она сделала мину, показала, как все ходят. Медсестре надоело подавленное настроение пациентов, в которые ей приходилось погружать свой день. Тамара села на стул. Я вышел из кабинета и вернулся на прежнее место. «А я, например, и не собираюсь падать духом», — сказала женщина из Донецка. «Я с мамой пример собираюсь брать. У меня, знаете, какая мама...» Я смотрел, внимая. Она во время войны партизанам хлеб давала. Так немцы ее дом сожгли с двумя детьми маленькими. А в самом конце войны она на мину наступила, ей ногу оторвало. Так она в 46-м году без ноги замуж вышла и меня родила. А сейчас, когда со мной такое случилось, она сюда в Москву приехала меня морально поддерживать. Я сейчас в Третьяковскую галерею пойду. Когда еще теперь в Москву попаду? Из кабинета вышла медсестра. Стала искать кого-то глазами. Увидела веселого старика и пошла к нему. «Надо еще немного полечиться», — сказала она, подходя. Старик поднялся ей навстречу. Глаза его напряглись, и лицо полностью перестало быть прежним. Такие напряженные и бессмысленные лица бывают у штангистов, когда они держат над головой непомерную тяжесть. Я не знал, что страх имеет такое же выражение. Я подошел к кабинету, заглянул в него. «Кто вас направил?» — спрашивал врач у Тамары. «Районная поликлиника». «Да делать им там нечего, как будто у нас работы мало, безобразие в сущности». Тамара смотрела на врача влюбленным взором, и чем больше он возмущался, тем сильнее ей он нравился. А врача, видимо, искренне раздражала Тамара, ее пустяковая болезнь, ее груди и живот, похожие на три подушки. Тамара чмокнула врача в щеку, чего он совершенно не желал, и выскочила в коридор. Схватила меня за руку, и мы помчались в сторону гардероба. Женщина из Донецка проводила нас глазами. Я улыбнулся ей виновато. Я был виноват в том, что уходил, а она оставалась. Мы оделись и вышли на улицу. Тамара достала два апельсина. Один мне, другой себе. Я стал сдирать кожуру зубами, и мой рот наполнился душистой горечью. День был пасмурный, но сочетание неба и снега на крыше прекрасно по цвету. «Здравствуй, день!» — крикнул я. «Ты чё орёшь?» — удивилась Тамара. «Встал и орёт. Едем!» Мы сели в машину. «К спекулянтке!» — велела Тамара. «На улицу Вавилова». Обретя здоровье, ей захотелось красоты. Я привез Тамару на улицу Вавилова. Здесь она меня с собой не позвала. Тамара отсутствовала час или полтора. Потом явилась с какой-то конструкцией на ногах, напоминающей каторжные колодки периода смутного времени. Не хватало только звенящих, волочащихся цепей. Тамара села в машину, оглядела свое приобретение. «Это что?» — спросил я. «Колотырки». «Как корова на копытах», — определила Тамара. «Удобно? Ты что? А зачем купила?» «А черт его знает. Модно». «Сколько?» — спросил я. «Я не могу сказать, стыдно. Совестно вслух произнести. Зачем ты поддерживаешь рублем недостойные элементы нашего общества? Это безнравственно». «Ты шутишь, а ведь это так. А я и не шучу. Ты себе не представляешь. Она со мной так разговаривает и держится, будто это я спекулянтка, а она ученый-физик. Вот я всю жизнь робею перед нахалами». Я вывел машину из переулка, выехал на главную улицу. По тротуару, полоща юбкой, шла цыганка с цыганенком на руках. На ногах у нее были фетровые боты, на плечах плюшевая рвань. Но взгляд ее был устремлен куда-то сквозь людей и, как казалось, был объят высоким, гордым помыслом. «Как бы я хотела когда-нибудь пройти вот так», — задумчиво сказала Тамара. ни от чего не зависеть, ни от жилья, ни от людей. Хиппуй, предложил я. Хиппи — интеллигентные цыгане. Ну да, не согласилась Тамара. В моем-то возрасте. Хиппуют с 15 до 25. А тебе сколько? Спросил я. А ты как думаешь? 16. Правильно, согласилась Тамара. Мне всегда будет 16. 16 плюс старость. 16 плюс смерть. В библиотеку. Зачем? Мне надо материал собрать. Ты же собиралась борщ варить, как симфония. Борщ сожрут и спасибо не скажут, а мысли останутся. Какой-нибудь тощенький студент лет через 100 придет в библиотеку, отыщет мою брошюрку, изучит, скажет «Спасибо, Тамара», и спасет человечество. Почему через 100? Ну, может быть, через год. Придет, а книжки нет. Поехали. Для технического проекта число единиц оборудования подсчитывают отдельно по номенклатуре каждому типу размеру. Я стал думать, как перевести на английский язык номенклатуру и типа размер. В это время раздался телефонный звонок. Мужской голос сказал, что он разводится с женой, и чтобы я помог ему перевести книги. Я спросил, а это кто? Голос сказал, Володя. Я не знал ни одного Володи и спросил, какой Володя? Голос сказал, что это мой брат. У меня действительно есть троюродный брат Володя, но мы разговариваем по телефону раз в 7 лет, и я успеваю отвыкнуть от его голоса. В детстве его имя сократили не Вова, а Лодя, и я не могу представить его под другим именем. «Лодя?» — спросил я. «Ну да, да», — недовольно отозвался Лодя. Он терпеть не мог этой клички. Однажды в том же далеком детстве мой папа подарил ему чашку с надписью «Дорогому Ладуське от дяди Юры». Лодя тут же грохнул чашку о пол, за что был побит родителями, не больно, но унизительно. «Ты не мог бы за мной приехать?» — спросил Лодя. «Я работаю», — сказал я. «Я действительно работаю. У меня задолженность в редакции, 24 листа, что составляет полгода работы. Если сидеть с утра до ночи, не отвлекаясь на сон и на обед, я могу погасить задолженность за 1,5 месяца. Но для этого необходимо, чтобы меня никто не отвлекал. Однако я не женат, живу вне обязательств, работаю дома и моим временем распоряжаются по собственному усмотрению». «Я развожусь», — сказал Лодя. «Мне нужна поддержка». Когда-то у Лоди была свадьба, но на свадьбу он меня не позвал. Ему это даже в голову не пришло, поскольку родственник я дальний, а народу и без того много. «Я очень занят», — сказал я. «Но неужели ты не можешь отвлечься на 1,5 часа?» «Когда-то мы были маленькие и встречались на днях рождения. Сейчас мы выросли и практически не видимся, за исключением тех случаев, когда кто-то умирает. Когда кто-нибудь умирает, все собираются и узнают друг о друге все новости, тихо, заинтересованно переговариваясь, как ученики во время контрольной. А родственники усопшего строго оглядываются и одергивают глазами. Я, конечно, мог бы отказать Лоде, но в отказе я усматриваю предательство детства и общих корней. Ведь я родился не сам по себе. До меня был мой папа, двоюродный брат Лодиного папы, был мой дед, родной брат Лодиного деда и общий прадед. В сущности, мы из одного древа. Но сегодня духовные и деловые связи сближают людей больше, чем кровные. И люди живут так, будто они родились не от древа, а сами по себе. И это, в конце концов, мстит одиночеством. «Ладно», — сказал я, — «приеду». «Дом с желтыми лоджиями», — напомнил Лодя. «Я буду стоять внизу,